Глава 34. Когда стрейлисы убрались совсем, Штоллер пробежался по роще, но никаких вражеских сил в ней не оказалось. И вскоре он вернулся к Джеку и Хиршу, которые дожидались его в канаве. «Ну, и что там?» – спросил Джек. «Пусто!» – переводя дух, ответил Штоллер. «И куда мы теперь? Будем вызывать помощь?» «Будем, если броневик не поедет». «А ты думаешь, поедет?» Усомнился Хирш, поглаживая замотанное предплечье. «Ему ведь сильно досталось». «Это военная машина, лейтенант. Она обязана терпеть такие передряги. Его же не газ подстрелил. Тебе-то, может, все-таки укольчик, а?» «Нет-нет», замотал головой Хирш. «Сейчас главное перетерпеть, зато потом рана быстро затянется. А с обезболивающим лучше не связываться. К тому же терпеть еще можно». «А точно можно?» «Пока можно, буду терпеть. Пошли уже, че трепаться-то?» Они поднялись из канавы и по одному стали перебираться обратно в балку. Первым шел Джек, основная огневая мощь группы. В магазине его винтовки было 2 патрона, хотя влезало 5. «Больше не имеет смысла, когда ты рядом с разгрузкой», пояснил он, когда Штоллер спросил, не следует ли зарядить по полной. «Каждый патрон весит 100 кг, а сама винтовка и так неподъемная». Хирш шел замыкающим, держа пистолет в левой руке. Там, где балка становилась мельче, ему приходилось пригибаться. А вот Джеку и Штоллеру почти везде можно было идти в полный рост. Впрочем, в самом конце им тоже пришлось ползти на четвереньках, поскольку где-то у горизонта все еще маячили фигуры стрейлисов. «Надеюсь, они уходят?» – спросил Хирш, прислоняясь к броневику. «Да вроде», – сказал Штоллер, глядя в бинокль. А Джек поставил сошки на изуродованный капот и, приложившись к окуляру, подтвердил. «Уходят и даже не оборачиваются». Внутри броневика все выглядело вполне сносно, если не считать дыр во вспученном потолке и посеченных осколками сидений. Гидравлика привода дверей работала, и хотя со скрежетом, но створки закрывала полностью. Штоллер повернул рычажок зажигания и сказал. «Один аккумулятор они продырявили». «И что теперь?» – спросил Хирш. «Поедем на запасном». Мотор кашлянул, но завелся сразу. Все стали прислушиваться к его звуку, но как будто ничего не стучало и не грохотало. Когда Штоллер осторожно тронул машину, под капотом что-то затарахтело, и Джек уже решил, что машина повреждена. Однако Штоллер его успокоил. «Это компрессор. Левое заднее колесо с пробоиной. Вот он туда и подкачивает». Вскоре они вернулись на дорогу и поехали через рощу, как рассчитывали в начале. После пережитого все казалось каким-то ватным и слишком тихим. Джек почувствовал, что сильно устал. Его руки подрагивали, а ноги после таких неспортивных нагрузок гудели. «Давно не бегал», – подумал он, прикрывая глаза. «Ты поспи», – обернулся Штоллер. «Если что, мы тебя разбудим». «Да, ну и хорошо», – сразу согласился Джек, укладываясь во всю длину заднего сиденья. «Если что, я тут буду. Разбудите». Вскоре он даже захрапел, и Штоллер повел машину аккуратнее. Они проехали всю рощу, но на выезде капрал притормозил и, как оказалось, вовремя. Впереди, метрах в 200 слева направо, на небольшой высоте пролетел разведывательный дрон. Судя по всему, броневик он не заметил, поскольку не вернулся для коррекции. Однако следом мог лететь лаунч. Но обошлось. И Штоллер тронул машину, вертя головой и осматриваясь, в чем ему помогал Хирш. После обстрела бронештурки на дверках деформировались, и ориентироваться теперь стало трудно. «Но если застанут, разбудим Джека», – сказал Штоллер и улыбнулся. «Да, он сегодня отработал по полной», – согласился Хирш. «Он всегда такой?» «Всегда. Надежный и выносливый, как ослик». «Да, железка у него просто неподъемная». «У нас в части у него была шикарная винтовка. Больше 10 000 лир стоила. Называлась «Стрелковый комплекс». «Давно его знаешь?» «Да, он с 17 лет завербовался и прямиком к нам в роту». «А кто его стрелять учил? У него навыки хорошей школы снайперов. Так стрелять учат только в спецслужбах. И из пистолета, и из винтовки». «Он еще на своем Таргаре разные фокусы выделывал», – вспомнил Хирш и заулыбался. «Какие же фокусы?» – спросил Штоллер, пряча свой интерес под маской обычного любопытства. «Ему было неприятно, что его легкий робот не может постоять за себя перед большими машинами, и он заставил механиков присобачить ему на корпус 2 чехла под гранатометы». «И что?» «Ну и шарашил из них почти в упор. Гассы только так на задницу падали». «Забавный парень», – покачал головой Штоллер. «Так где, говоришь, его стрелять-то учили?» «Ты не поверишь», – усмехнулся Хирш. «В деревне. Даже не в деревне, а на пустоши, где он жил. Ему повезло с соседом, который служил в каких-то спецчастях по контракту. Это было давно, в корпоративных войнах». «Я что-то слышал про эти войны, но совсем чуть-чуть. До нас тут, сам понимаешь, редко какие новости доходят». Они проехали открытое место и стали спускаться в расположенную в небольшой низинке рощу. «Ты что, решил побольше крюк сделать?» – спросил Хирш. «Да, так меньше вероятности, что они нас найдут». «А мы уже точно для них не фуражиры?» «Боюсь, что да. Для фуражиров наша группа оказалась слишком хорошо подготовленной». «Ну и какой мы привезем груз нашему начальству?» «Во-первых, 2 больших окорока и 2 куска сала. А во-вторых, доклад о том, как встретились со стрейлисами». «Ага, что подтвердило присутствие в районе механизированного отряда противника». «Вот именно», – кивнул Штоллер, и какое-то время они ехали молча. «А ты и вправду думаешь, что какой-то сосед может вот так натренировать человека в стрельбе?» «Что?» – не сразу понял Хирш. «Я про спецназовца, который Джека тренировал. Что тебе про него известно?» «Так я его видел». «Видел?» – удивился Штоллер. «Ну да, так получилось, что они однажды были в наших краях, и этот парень пришел повидать земляка, а Джек был в окружении, да таком, что никакими резервами их вытащить не могли». «И что?» «А этот парень полетел туда с винтовкой и решил вопрос». «Как?» «А вот как сегодня Джек, только винтовка у него покруче была». «Да», – покачал головой Штоллер, подозревая, что Хирш с Джеком пользуются одной легендой. Однако легенда слишком уж сказочная. «А где вы научились так с Сато разбираться? Вы что, с ними каждый день встречались?» «Нет, обычно с гассами бились, с бергами, с чино. С Сато мы столкнулись в самый первый день, когда прибыл Джек. Я повел его в дюны обкатать новобранца. А тут Сато прет в автоматическом режиме». «И что?» «Пришлось побегать. Хорошо, что Джек уже неплохо со своим Таргаром обходился. Так что отбились». Но, а вот эта курозависимость у него откуда?» «Курозависимость?» Хирш засмеялся, но, оглянувшись на спящего Джека, прикрыл рот ладонью. «Про это не знаю. Он к нам уже такой приехал. У них там кур не было, и он видел их только в журналах. А еще рыбу он не ел, а только сапик». «А это что?» «Гигантские ленточные черви, приятель». «Фу!» – сморщился Штоллер и снова подумал о слишком странной легенде. –